Глава 7. Даже у свинца есть точка кипения. Вот и моя была близка. «И анимацию в последнем слайде надо убрать», — хрипло произнес зерошенный удав. «Обойдетесь», — рявкнула я. Резко крутанулась и хлопнула дверью перед его носом. Побежала, быстро цокая каблучками по паркету. Это я не убегала вовсе, а спасала наглую физиономию тирана. Уж очень не терпелось запустить в нее чайником. И себя спасала заодно от привлечения по статье хулиганства с нанесением телесных повреждений. Наверняка такая есть. Я свернула за угол в тот момент, когда удав опомнился и эхом пролетел по коридору рык. «Виктория, вернитесь немедленно!» «Сейчас, только шнурки поглажу и сразу презентацию доделывать. Чего там еще не хватает? Выстроившихся для съедения кроликов в колонтитулах? Или всплывающей смерти с косой?» Я сбежала по лестнице на 6-й этаж и пошла к лифтам. Из офиса 608 раздавались безудержные рыдания. Словно умер кто. У меня сердце оборвалось. Я не могла не заглянуть. Алиса плакала навзрыд, закрыв ладонями лицо. Я бросилась к ней. «Что случилось?» «Я его ненавижу!» — проревела белугой наша суперорганизаторша. Замученная подготовкой юбилея и сбросившая, по-моему, килограммов 5 за те 2 недели, что я ее знаю. Темные короткие волосы прилипли к бледному лбу. Худенькие плечи в бежевой кофточке вздрагивали непрерывно. Кресло отъехало к стене и так сотрясло ее спинкой, что насос в рамке грозил упасть Алисе на голову. Я закрыла дверь и присела на корточки перед коллегой. «Михаила ненавидишь?» «Да», — сказала Алиса. «Он сказал, что меня уволит, если мимо не приедут. А я виновата, что они не отвечают по контактному телефону!» Я протянула ей салфетку и погладила по руке. «Ты не одинока в своих чувствах. У меня по отношению к нему ни одного доброго слова не осталось. При том, что я вообще-то добрая». Это никак Алису не успокоило. Я спросила: «А заменить твоих мимов можно?» «Кем? Как? Завтра в 6 начинается это светопредставление», — взвыла она. «У меня кредит еще на машину не выплачен, и мама в больнице. Надо 20-ку хирургу за операцию отдать. И лекарства. А он уволит». Да уж, ситуация. Одну не хотел увольнять, потому что ему, видите ли, неудобно. А ту, которая из кожи вон лезет, вышвыривает на улицу по злой прихоти. Ох, я стиснула зубы. Точка кипения в моей душе замерцала красным. И желание утереть удаву нос перекрыло все остальное. Я почесала макушку, соображая. «Давай придумаем что-нибудь на тот случай, если мимо не появится», — потеребила я воющую Алису. Она жалобно посмотрела на меня. «У меня уже нечем думать». Затем зыркнула в угол на потолке, в сторону директорского кабинета. «Всю кровь выпил вампир и мозг выел. Ненавижу!» «Как я тебя понимаю? У самой уже кашется место извилин. И так кипит. Тем более надо придумать. Сколько минут длится выступление мимов?» 5. «Это мы заполним», — подмигнула я ей ободряюще. Мне Алиса и так нравилась, а теперь еще больше, когда мы оказались в одном лагере удавы ненавистников. «Хочешь, я песню на французском спою?» «Михаил не любит самодеятельность». «Перетерпит. Я нормально так пою. В КВНах в универе всегда пела. И вокалом занималась. Было дело. У меня даже несколько минусов имеется. Тем более в свете так желаемого им контракта с французами я спою на французском. Что-нибудь из классиков. Джо Дассен или Мирей Матье. Или даже Лару Фабиан. Хочешь? А еще можно викторину вставить», — предложила я, загораясь идеями. «Смешную какую-нибудь. Я придумать могу». «Прямо сейчас?» — моргнула Алиса. «Ага. Если твои мимы появятся, она не понадобится. А не появится, будет чем дыру заполнить». На заплаканном остроносеньком лице Алисы появилась надежда. «Ты правда можешь придумать? Перед тобой бывалый КВНщик и писатель, между прочим». Алиса моргнула еще выразительнее и высморкалась в предложенную мной салфетку. «Вот смотри», — говорила я, хватаясь за первую попавшуюся мысль. «К примеру, мы можем взять наши ростовские словечки и предложить, как в телепрограмме, 4 варианта для разгадывания. 3 смешных и 1 нормальный». «Михаил ненавидит Ростов. И наш говор. Он Семена Ивановича уволил за то, что тот гэкал с клиентами. имеется в виду произношение гортанного громкого «г» с придыханием, типичного для ростовчан. Мы все в шоке были. Угу, еще один минус тирану в карму. Как его вообще земля носит, железяку бессердечную? Ему главное, чтобы гости были довольны, ответила я. Вон как трясется. А если всем будет смешно, вряд ли они будут дуться. В кабинет заглянула Лизочка из бухгалтерии. Алис, тебе еще агентство счета не прислало? Спросила она деловым тоном. Но увидев, что мы одни, выдохнула громко. Фух, слава богу, тут директора нет. А я боялась, что он где-то у вас. Он сегодня совсем невменяемый. Сказал нам, что если завтра увидит крошку от печенья в бухгалтерии, или хоть если кто-то явится в неподобающем виде, всех лишит премии. Ясно. Не на мне, так на других отрывается. Нет, бог миловал, улыбнулась я. Удав давится презентацией в своей удавьей. Лизочка расширила глаза и, юркнув к нам, тихонечко засмеялась. Шепнула. Удав? Здорово, очень похоже. Правда, мы его в бухгалтерии шатуном называем. Почему? Ну, злой же, как медведь-шатун, которого разбудили зимой. Шатается вечно по коридорам. Зыркает. Кого бы наказать? Еще тише зашипела. Полчаса назад шел в серверную с таким видом, что вообще. А потом сеть полетела. Пришлось компы перезагружать. Не знаю, что он сделал с сервером. Может, тот от одного вида Михаила сам перезагружаться начал? Искрил. Хм, ладно. Сейчас о викторине речь. Пробормотала я, решив переварить инфу про сервер потом. Лизочка, какое чисто ростовское слово ты знаешь? Ну, бурак. Свекла. Рыбец. Сорт рыбы. Кабак. Тыква. Кулек. Она прыснула в ладошку и доложила. Мои московские друзья так удивляются, что мы пакет называем кульком. И что такое синенькие? Баклажаны. Не знает никто, кроме ростовчан. О, синенькие можно обыграть, обрадовалась Алиса. И остальное тоже. Но вдруг удав не поймет. Зато не уволят. Обоснуем. Подбодрила ее я и принялась креативить. Итак, что такое синенький? Ответы. А. Полицейский. Б. Корпоративный цвет инженерных систем. В. Сантехник после смены. Г. Баклажан. Девчонки захихикали, и Алиса принялась быстро записывать. Давай еще. Ну, я посмотрела на потолок, задумавшись. Ага, что такое кулек? А. Культ просвет училища. Б. Культурист, но еще начинающий. В. Уменьшительное от английского cool, мол, все круто, но так, полегонечку. Г. Пакет. Как, а? Хохот в ответ, и дело пошло. На наш смех, такой внезапный после разгула лютой тирании в офисе, подтянулись еще Оля-оператор, похожая на пенсионерку-отличницу, и рыженькая Люся из маркетинга. Удав несколько раз звонил мне на мобильный, и я отбивалась чувством глубокого садистского удовлетворения. В сад. На сегодня объем переносимости самодурства превысил допустимые нормы. Викторину из 12 пунктов мы набросали всего за 40 минут. Здорово насмеявшись. Я пообещала взять красное платье для песни. Как у жены кролика Роджера. Длинное, декольтированное и обтягивающее. Неприличное ровно настолько, чтобы сгладить возможные петухи в моем отвыкшем от выступлений вокале. По дороге домой. Не в спорткаре истребителя Егора и не в люкс-салоне удава, а в обычной маршрутке с затертыми сиденьями. Я поняла, что мое выступление станет финальной точкой в этой эпопее. Кажется, тиранище выходит за все рамки и не собирается останавливаться на достигнутом. Мне свидание сорвал, неважно какое. Алису до слез довел, и неизвестно почему, сервер полетел. Очень странная вообще история с сервером. Кажется, collateral damage – сопутствующий ущерб. От моих боевых действий больно обходится окружающим. Даже девочкам-трудоголикам из бухгалтерии и то досталось. А уж они одеваются серее некуда. Глядя на штрихи дождя на грязном окне маршрутного такси, я подумала. Слово «ненавижу» сильное, конечно, но к Михаилу очень подходящее. А я не люблю ненавидеть. Я за мир, дружественность, любовь и позитив. В радио запел внезапно Грегори Лемаршаль. Про метро было додо. Метро – работа сон. Известное французское выражение, обозначающее отупляющий ритм современной городской жизни. И я поняла, что слишком далеко зашла в своей роли. Кот опять не кормленный. Как канарейка моя поет, не слышала давно. Ни строчки за две недели и никаких положительных эмоций, кроме сладостного чувства мести периодами. А еще усталость, раздражительность и голова, занятая только тиранами. Это уже диагноз. Все, поигрались и хватит.